Глава 27. Мы решили провести остаток дня вне дома, подальше от телефона. Меньше всего хотелось вступать в противостояние с Дженкинсом. Или чтобы он не дал нам встретиться с Тайлером. Так что вскоре после разговора с Доусоном мы убрались в центр, купили несколько нужных для дела вещей и съели поздний ленч в небесном зале в магазине Дейтона. И когда я набрал свой номер, чтобы прослушать записи на автоответчике, а было уже близко к 5 часам, там действительно оказались записи Дженкинса. «Нам надо поговорить». Только это он и повторял. Звонков было 3. Не было причин отзванивать ему и затевать беседу. Самое раннее время для встречи с ним завтра, и только в компании доусоновского родича из ФБР. Весь конец дня я словно таскал в животе камень, прискверное ощущение, и поначалу думал, что до невероятности голоден, но потом понял, что невероятно нервничаю. Хотелось все отменить, и я думал, как это сделать, пока мы бесцельно слонялись по Николет Молл и ждали захода солнца. Однако я ничего не сделал, только промаялся. И когда в 7:45 стало темно, и мы приготовились ехать, стало ясно, что пути назад нет. Она действительно состоится, эта встреча с Тайлером. Я знал, что он объявится, и знал не менее точно, что надо ожидать худшего, что все обернется ужасающе скверно. «Не волнуйся», — сказала Тони, когда мы выпили по последней чашке кофе и окончательно собрались ехать. «Это наше барахло нам посодействует». «Да». У нас был фотоаппарат с инфракрасной пленкой, которую мы искали по всей округе, пока не нашли в фотомагазине на Хеннепин-авеню. Оки-токи. Они у нас уже были, а у Тони была новая сумка, большая и длинная, через плечо. Достаточно большая, чтобы вместить оки-токи с жесткой обрезиненной антенной. И достаточно тонкая, чтобы не заглушать звук. Если рации сработают, я смогу слышать каждое слово их разговора, Тони и Тайлера. Смогу зафиксировать их встречу на пленке и в случае чего в одно мгновение выскочу из своих кустов. «Ты взяла Мейс?» — спросил я, когда мы шли к машине. «Ага. Будешь держать его в руке?» «Да, папочка». «Ясное дело, мы собирались подъехать пораньше. Так это было спланировано. Появиться заблаговременно, чтобы я сумел занырнуть в кусты, и Тайлер меня не заметил. От центра до озера Келхаун было не так далеко, каких-нибудь 15 минут, не больше. Я проехал по Хеннепин, миновал свой район, пересек Озерную улицу и свернул направо, на 32-ю. Приятное местечко. Деревья и все такое. Дома, обшиты фасонным тесом. Основательные, на среднезападный манер. Чертовски солидное место. Было странно красться здесь на цыпочках. «Я пойду первым», — сказал я, сбрасывая газ и тормозя. «Пляж прямо перед нами. Видишь ступеньки?» Улица кончалась стеной кустов. Они уже зацвели, несмотря на весеннюю прохладу. Несколько деревьев, они тоже начали одеваться листвой. Как раз в середине полосы кустов уходили вниз деревянные перила, и бетонные ступени. Просто спустись по лестнице, пляж прямо под ней, — продолжал я. Слева под деревьями есть скамейка. Оставайся там. Я пройду через 31-ю улицу и засяду в кустах с той стороны. Я взглянул на Тони. Она кивнула. Все понятно. Ужасающее волнение терзало мое сердце. Хотелось нагнуться к ней, обнять, сказать, что надо остановиться, что это идиотство. Сейчас сосредоточься на деталях, которые надо увидеть в этот раз. В этот раз. О, Господи. В этот раз было так изумительно видеть Тони. Понимать Тони. Успокаивать Тони. Сейчас нам надо во всем разобраться. Я протянул к Тони руки и сказал: будь по-настоящему осторожна. Хорошо? Буду. Не беспокойся. Мы обнялись и поцеловались. Ее мягкая кожа огладила мои щеки. Губы встретились, прижались друг к другу. И я ощутил ее теплоту и влагу. Ощутил вкус Тони. «Ладно, буду на страже», — сказал я, выходя из машины. Закрыл дверцу Хонды и пошел прочь. На плече у меня висела нейлоновая спортивная сумка с фотокамерой и уоки-токи. «Ты меня слышишь?» — спросил приглушенный голос из незастегнутой сумки. Я опустил руку в сумку, нажал кнопку на рации и ответил на миннесотский манер. «Порядочек». «Хорошо». «Значит, эти штуки работают. Оставайся на приеме. Я опять заклеиваю кнопку». После этого мы не разговаривали. Так было задумано, чтобы не привлекать к себе внимания, особенно со стороны Тайлера. Без необходимости не пользоваться уоки-токи. Я должен был только слушать Тони, и мы утопили и зафиксировали липкой лентой кнопку передачи на ее аппарате. Чтобы, выйдя из машины, она не играла с кнопками на виду у Тайлера. Вполне возможно, что он увидит ее раньше, чем она его. Ни в коем случае не следовало давать ему знать, что я поблизости. Лучшего варианта мы не смогли изобрести, хотя... В результате я не мог вызвать Тони по радио. Так вот, я двинулся на север по Джеймс, шел себе холодным весенним вечером, как обыкновенный долдон, вылезший на вечернюю прогулку, свернул на 31-ю улицу. Там было в точности то же самое. Конец дороги и такие же кусты и деревья, и такая же лестница. Я дошел до бетонных ступеней, и передо мной развернулся овал озера Келхаун, окаймленный с одной стороны огнями озерной улицы. По другим сторонам были редкие фонари. Волны мягко шлепались о берег. Спустившись по лестнице, я взглянул направо и увидел фонари вокруг оштукатуренного дома лодочной станции. Скоро там будет стоять легкий запах попкорна, и все будет забито загорающими. Я круто повернул влево и двинулся дальше по велосипедной дорожке. Из сумки послышался хлопающий звук. Удар закрываемой автомобильной дверцы. Сердце у меня подпрыгнуло, но тут же раздались шаги. Значит, Тони тоже тронулась в путь. «Вот мы и идем», — подумал я. Подальше впереди у пляжа вроде мелькнул человек. Или это дерево? Нет, кто-то идет. Тайлер? Нет, их двое. Вышли на вечернюю прогулку, шествуют по пешеходной дорожке, треплются о жизни. Точно, мужчина и женщина идут бодро, наверное, вокруг озера, 3 мили с лишним. Так принято в Миннеаполисе, такая традиция. Эти двое не ждут лета красного, им достаточно, чтобы не было льда и снега. Они подходили все ближе, размахивая руками, болтая без умолку. А Тони в это время двигалась навстречу беде. Я отступил с дорожки к краю кустарника и стал невидим, как тень на фоне листвы. Когда люди прошли мимо, я двинулся к лестнице 32-й улицы, с каждым шагом приближаясь к пляжу. Один раз остановился, поднес сумку к уху, услышал шаги Тони. Пока все в порядке. И опять увидел впереди сгусток темноты. Пошел тише. Остановился. Свернул в кустарник. Лестница была рядом, в футах примерно в 30 передо мной, а странная фигура или тень, наверное, футах в 100. И вдруг она исчезла. Пусто. Только темнота. О, Господи! Неужто Тайлер тоже устроил засаду, нашпиговал эту темную округу драконами? Сердце начало колотиться и бахать, словно я выпил слишком много кофе. Повернулся к озеру, не увидел ничего, кроме черного пустого пространства, и глубже вжался в кусты. Опустил сумку на кучку листьев, вынул уоки-токи и поднял к уху. Шаги. Тони, конечно. Я слышал их в маленьком телефончике, и тут же зашуршали живые шаги. Она была совсем рядом, наверху лестницы. Я таращился сквозь листья, поймал ее силуэт. Она шла вниз, приставляя ногу на каждой ступеньке. Когда она спустилась в парк, я посмотрел вокруг, увидел бледный песок пляжа, воду, пустую вышку спасателей, башню-памятник летним месяцам. Больше ничего. Погоди. Слышны частые шаги, тяжелое дыхание. Господи, кто-то уже гонится за ней. Нет, бегун. Вот он. Короткие нейлоновые шорты, куртка, пыхтящее дыхание и легкий пар в апрельском воздухе. Он в припрыжку проследовал мимо и исчез. Ложная тревога. Мало ли кто пыхтит в ночи. Так что здесь одна Тони и, возможно, та тень, которую я заметил и потерял из вида. Тони уже сошла с лестницы и пересекла сначала велосипедную дорожку, потом пешеходную, спускаясь к пляжу. Прижимая уоки-токи к уху, я нагнулся, достал фотокамеру и перекинул ремешок через голову. Затем снял колпачок с объектива и поднес аппарат к глазам. Прищурился. Ничего не видно. Полная чернота. Тони говорила, что так, наверное, и получится, что я ничего не увижу в видоискателе, но это не важно. У нас было мало времени, и мы не успели найти инфракрасный объектив, только пленку. Но должно сработать и так, — объясняла Тони. Все, что я должен сделать, — примерно нацелить камеру, поставив фокус на бесконечность, и щелкать. Пленка схватит какие-то изображения. Предположим, только обнаженные части тела, лица, руки. Может быть, не получится одежда, но для наших целей это не так важно. Мы просто хотели иметь снимки на всякий случай. Несомненные доказательства. На случай, если Тайлер сразу смоется, на случай, если появятся другие драконы, на случай... Я опустил аппарат и всмотрелся как следует. Это она, Тони. Был виден ее силуэт, движущийся по краю песка, приближающийся к скамейке, к той, что под тремя деревьями. Тони шла туда, как мы и решили. Я видел ее и одновременно слышал по уоки-токи шорох ее шагов, ее дыхание. Погоди. Вон там, слева и позади Тони. Черт побери, что это? Кто это? Она появилась снова, тень, которую я заметил и потерял из вида. Женская фигура? Может быть. Но постой, не Тайлер ли это? Не должно быть его. Пока нет. Мы прибыли загодя. Его время не раньше, чем через 10 минут. Мне это не нравилось. Тони сидит на скамье, а эта фигура, этот человек позади нее, невидимкой. Нужно было предупредить Тони, сказать, чтобы она повернулась, что сзади кто-то есть, но не было способа ее предупредить, не извести всю округу о своем присутствии. Что такое? Меня как в сердце ударило. Тень опять исчезла. Я обежал глазами парк, короткая прошлогодняя трава, кусты, деревья и никого. Ничего. Очень скверно. Наверняка скверно. Время текло по капле. Несколько минут спустя я словил циферблатом часов отблески света, прищурился, проверил время. Если Тайлер действительно собирается явиться, это может произойти в любую секунду. Меня передернуло. В любую секунду, подумал я со страхом, безмятежность этого парка может взорваться бедой. Теперь я смотрел в парк и увидел одинокую фигуру на пешеходной дорожке. Огонек сигареты. Высокий, тощий мужчина. Тайлер. Он шел от 34-й, наверное, припарковался в той стороне и шагал себе, как ни в чем не бывало. Будто он нормальный парень на нормальной прогулке вокруг озера. Я узнал его сразу, как только заметил. В жизни не забуду его после вечера, когда он налетел на меня в квартире Лис. В оки-токи послышался шорох, и было видно, что Тони повернулась, всматривается и, наконец, узнает Тайлера. Встает, переходит к концу скамьи, останавливается Я все же надеялся, что Мэйс у нее наготове. Когда Тайлер подошел к ней, я медленно выпрямился, чтобы видеть их получше. В руке я сжимал камеру, готовясь поднять ее, щелкать раз за разом, зафиксировать его на пленке. Я услышал голос Тони в оки-токи. Она проговорила: «Привет. Спасибо, что пришел. Я не хочу ссориться, я просто хочу кое о чем поговорить». «Да ну». Голос его был едва различим поначалу, но затем он подошел ближе. Теперь он был виден немного лучше. Оранжевый огонек сигареты ярко вспыхивал, когда он делал длинные, медлительные затяжки. «И что это за херня?» — вопросил он. «Мне нужна твоя помощь. Я что, похож на Красный Крест?» «Слушай, я знаю, что ты из драконов». «Я к масонской хренотени не принадлежу, если ты об этом разговариваешь. Тайлер, не морочь мне голову. Я знаю больше, чем ты думаешь, и у нас обоих дело плохо. Но...» «Слушай, ты должен мне помочь. Я знаю, что ты вломился в квартиру Лис и украл ее дневник. Она хотела писать статью о драконах, и ты унес то, что она успела написать. Ты обыскал всю квартиру, все пересмотрел и был уверен, ничего не оставил. Но ты забыл заглянуть в почтовый ящик. Она сфотографировала драконов, тебя тоже, и отослала пленку на обработку. Там мы и нашли, среди остальной почты». «Ах, чересчур торопишься, Тони, — подумал я, — и чересчур нажимаешь. Осади немного». Я услышал гнев в ее голосе, всю муку и боль от смерти Лис. Все это было слышно. Но она слишком жестко взялась за него. Или не слишком? Когда Тони умолкла, Тайлер не сказал ничего, и его молчание подтверждало все. Да, это был он. Да, он украл дневник. Он показал это с полной ясностью, не пытаясь отпереться. Наконец он сказал: «Я ничего такого не делал с вашей сестрой. Пару раз мы схлестнулись, верно, но это не я ее убил». «Тогда кто?» «Джон, смотритель». «Ха, этот козел? Ни хера о нем не знаю». «Дженкинс?» «А это в жопу кто?» «Легавый он, детектив. Из тех, кто за тобой следит». «Что за...» «Не морочь мне голову, Тайлер. Он дракон. Он из ваших, и ты это знаешь. Что за херня ты...» Это было последнее, что я слышал. Последнее, что сказал Тайлер, потому что в эту секунду тишину распорол звук взрыва. «О, черт! Автомобильный выхлоп? Фейерверк? Господи! Господи боже! Нет, это... Это был выстрел!» Я рванулся из кустов, бросился на велосипедную дорожку. «Это Тайлер! Это он стрелял в Тони? Господи, нет!» Они оба согнулись и присели. «Кто-то стрелял в них! Но кто? Откуда?» Я повернулся в сторону 34-й улицы и поймал взглядом силуэт, движущийся к ним сквозь тьму. А, не разобрать, чей. Непонятно даже, мужчина или женщина. Лица вовсе не было видно. но я увидел вытянутую руку, в которой наверняка было оружие. «Тони!» — завопил я. «Тони, оглянись!» Не надо было кричать. Она повернулась ко мне, ожидая от меня помощи, и не увидела нападающего. Не увидела эту тень, устремившуюся к ним, и потому не побежала от него, не присела за скамью, не забежала за дерево. «Дьявол, дьявол!» Второй выстрел. Тень атаковала. Она приближалась к ним, держа их на прицеле. «Тони!» Еще выстрел. На этот раз была видна огненная вспышка, оранжевый выхлоп, ударивший из ствола. И вот тогда я увидел, что Тони опускается на землю, падает, потому что пуля поразила ее, сшибла с ног. Я бросил все — камеру, уоки-токи — и побежал. Задыхался. Ноги неистово били по земле, руки хватали воздух, пустоту. Мне надо было быть там. Тони упала, рухнула на землю, и надо было помочь ей. Защитить от этого черного человека, который тоже бежал туда. «Нет!» — кричал я и рвался к Тони. Через дорожки, через пляж. Ноги мучительно вязли в глубоком песке. Казалось, он хочет поймать меня и остановить. Тони лежала неподвижно, а Тайлер убегал. Несся к кустам, к деревьям, прыгая в темноте, как олень. Убийца визжал и выл, и гнался за Тайлером, взмахивая пистолетом, пытаясь поймать цель. Он разделался с Тони и теперь хотел убить Тайлера. Настичь, догнать его в кустарнике. Тони. Я пронесся через траву мимо деревьев. Вот она, моя Тони, моя возлюбленная давних времен. Она лежала прямо у скамьи, лежала неподвижно. Я упал на колени, проехал по земле, потянулся к ней. «Тони, куда? Куда тебя ранило?» — умолял я, боясь до нее дотронуться. «Тони, ты меня слышишь? Тони!» Ни отклика, ни движения, ни звука. Я взял ее за плечо. «О, Господи!» Дотронулся до нее, поначалу не видя этого. Крови. Черный, как нефть. Струйка крови обвивала ее голову, текла над ухом вниз к шее и на землю. Растекалась лужицей. Ее застрелили. Ее ударило прямо в висок. Тогда я схватил ее, приподнял. Стал трясти и выкликать «Тони!», но там не было ничего, только пустота, опустевшее тело. Глаза были открыты и неподвижно смотрели в ночь, и я поднял ее на свои колени, обхватил руками это теплое тело. Кровь текла по мне и струилась на землю. Я рыдал, сжимая ее. Пытался удержать ее здесь, в этом мире, чтобы она была со мной или рядом со мной, все равно. Но только теперь не пускать ее туда, на ту сторону. Нельзя было ее отпускать. Оттуда нет пути назад. Я услышал быстрые бешеные шаги и увидел убийцу. Он выбежал из кустов и мчался по траве прямо ко мне. Убил ли он Тайлера? Я не знал этого. Я не слышал выстрелов, и мне было все равно, что с Тайлером и что ждет меня. Но это было совершенно ясно. Пистолет. Это рука с пистолетом, наставленным на меня. Настал мой черед. Я обречен. И расправа будет короткой. Я узнал его и крикнул: «Ты, сраный ублюдок, ты ее убил!» Он не успел выстрелить, он вдруг окаменел, а я замолчал. Стало светло. Белый луч ударил из темноты и осветил нас обоих. «Полиция!» — крикнул человек с фонарем. Убийца Тони испуганно повернулся и сказал: «Эй, обождите, я...» «Не слушайте его!» — пронзительно закричал я. «Он убийца! Он ее застрелил!» «Что? Нет, я...» Полисмен прорычал: «Бросить оружие и руки на голову!» Тот упирался, замерев в слепящем луче. «Погодите, вы не...» «Бросай! Брось оружие!» Пистолет выпал из правой руки лейтенанта Дженкинса и с мягким стуком упал на холодную апрельскую землю.